Урок 193. На странице Куф самых Вава. Текст самого Зохара. От Куф самых Зайн. Авальбахоль хохма ягоим. Увахоль малхутам. Точка. Ай. Ишхахна. Басифрей кадмай. Дейнон мишарин. Вехаялин. Афальгав. Дейт пагдан аль. Милинда альма. Упакит лехоль хад лемеабет авидата. Ман гуды ябит шум хад минейгу камоха. Бегинде антрашим байлувия. Ватрашим бы овдех микулю. Точка. Ведагу ми эйн камоха ашем. Мангу стим акадиша. Де ябит ле вилегави камоха. Айла витата. Вайгі дамилах. Вахоль увда дималка кадіша. Шамайм ваарец. Точка. Авленон тогу вахамудігем. Вахамудім. Ми вахамудейгем. Звіяюсь. Вахамудейгем. Баль йоїлу. Кудшах бріху ктів бріші барай локім вегомер. Бемалхут там ктів варець гайта того у Богу. Гасулам. Лєва колонка. Ссылка букви Куф самих Зайн. Аваль бахуль хохмей вегомер. Двоеточка. Аваль бахоль хохмей агоим, увахоль малхутам, мацати зе басифрей ришоним. Точка. Но то, что он берет фрагмент, Зохар берет фрагмент из известного нам стиха, но во всех мудрецах народов и во всех их царствах Мацати, Раби Шимон бар Йохай говорит, я нашел, значит, вот этого, этот стих, я нашел Мацати зе, я нашел это в первых книгах. Видишь, в первых книгах означает самые заветные книги. Они пишут какие? Ашер гем амаханот вацеваот. Шелепала. Вафель пише ібкаду аль іньяней гаулам. Вецівала холехад ласот аводато мігу, шо ясе аф ехад мегем. Камоха. Точка. А шарем, што ані, хто эти мудрецы народов и всіх царств, што это лагеря, то есть группы этих сил в мироздании, то есть в духовном ракурсе, что это лагеря и воинство, что выси. Вафель пишет и в Кадуи, несмотря на то, что им было наказано, что они в их функции входило, что гивкаду, что они были назначенными, хорошо сказать, над иньянея олам, над проблемами мира, аспектами мира, вытсивала холихат, и каждому было указано, наказано ласота вудато, делать свою работу. Мигушия се, кто сможет, кто хотя бы один из них сможет сделать так, как ты. Как ты, как Ашем. Мишом шеата рашум баркаха ваата рашум бамасеха микулам. Так как ты запечатлен, то есть записан дословно, выделен, запечатлен в своей важности, а и ты запечатлен в своих делах выше всех. Везегу мяйн камоха ашем, это что говорит стих, нет такого, как Ашем, как ты Ашем. Мигу гасату макадош лимала улемата, шо ясе в еге камоха, в еге домелах, лаха, бехоль масе гамелаха кадош, шо башамай му ваарец. Кто святой гасатум, кто святой сокрытый ввыси и внизу, вверху и внизу, чтобы сделал и был как ты, и чтобы был уподобен, чтобы был подобен тебе. Бахоль маасе амелах, во всем деянии святого царя, что в небе, в небесах и на земле. Авальгем тогу вехамудейгем баль, если вижу ошибка в 14 строчке, четвертое слово от конца, там, по-моему, как написано, как будто бы это каль, коль. А это нужно первую букву, должна быть бет. Баль йоилу. Авальгем тогу, но они тогу. То есть они тогу, знаешь, это неопределенное. То есть мы знаем, что такое тогу. А ну они тогу. Пустое. Вахамодейгем баль йоилу. И их приятности, то есть, можно сказать, приятные манеры, то есть проявление культуры. Баль йоилу, они бесполезны дословно. Бекутша брегу кату в брешит барай локим выгомер. Что касается святого, благословен он, то написано о нем Брешит бара Элоким в начале схиб, в начале сотворил Элоким и так далее. Бамалхутам катува вагарец гайта тоува вогу. А в отношении их царств народов мира, написано вагарец гайта тоува вогу. В Брешите написано. И земля была тогу у вогу, пуста и безлюдна, как бы так будем говорить, скажем, грубо. Поднимаемся далее в наш в текст Зогара, самого Зогара, отку в самых хет. Амар Раби Шимон. Лехеврая. Бней Галула. Да. Коль хаде минахон якашет кешута хад лекала. Точка. Амар ле раби Элазар брей. Если бы убрал бы точку, может быть, запятую можно, но точку надо убрать. Элазар. Хав Не взавза, извиняюсь. Хад лекала. Следующая страница. Дега лемахаристакель Кад яуль лехупа бейнон ширин уш швахин дейгаву ла бней гейхала лекаймакам. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Гасулам, правая, левая колонка. Ссылка буквы Куф самых Хет. Амар Раби Шимон Вихуле. Амар Раби Шимон Ле Хаверим. Сказал Раби Шимон своим товарищам. Мы помним, да, товарищи, конечно, это советское слово, которое абсолютно не имеет никакого отношения, даже подобия к духовному понятию хаверим. Хаверим, я уже говорил это еще раз, происходит от слова хибер, связать, то есть связанные, духовно связанные между собой. Понятно? А не товарищи, которые слово товарищи, слово товар, я знаю, что там это такое означает. Но имей в виду, всегда смотри на иврит. Он сказал хаверим. Духовно связанные между собой. То есть не групповым образом связанные какой-то задрипанной идеей или какой-то задрипанной системой их главаря, их шайки или их какой-то каббалистической группы, как называют себя, или еще какой-то клики. Понятно? А связанные духовными связями, не прописанными мясом, плотью и кровью. Бней ахатуна газот, коли хад михем якашер, якаша, якашет, кашут, эхад лекала. Бней ахатуна газот. Видишь, он говорит им, дословно, сыновья этой свадьбы, то есть свадьбы Малхут, сказать, перед накануне Дня Шавуот или накануне, так сказать, Гмар Тикуна. Коля хад микем, каждый из вас пусть украсит, даст одно украшение невесте. Амар ла Раби Элазар бну, Элазар бну. Сказал он Раби Элазару и своему сыну. Следующая страница. Куф самых Зайн. Правая колонка Сулам. Элазар. Обратился к нему. Элазар. Я вижу здесь в первой строчке стоит Хен. Матана ахат, я вижу, мен, хотя в тексте у нас стоит гав, означает тен. То есть первое, второе слово, гей надо поменять на тав. Тен матана ахат лекала. Киламахар истакель заиранпин, кайшей канес лехупа, байлу ширим, ушвахот шратну лабней гагайхаль, шитамод Лифанав. Элазар, дай один подарок невесте. Ибо на завтра Зейранпин будет внимательно смотреть, когда она войдет под хупу. Здесь лучше сказать, когда он войдет под хупу. Стоит будущее время, но мужского рода. Когда он войдет под хупу, Баэлу Ширим будет смотреть на что? На эти песнопения и восхваления, которые шратнула, которые дали ей сыновья зала. Шитаамод Лефанав, когда она будет стоять перед ним. Мы закончили этот мамар. Мамар кибахоль хахмея гоим яин камоха. Ибо во всех мудрецах народов мира нет такого, как ты, Ашем. Теперь мы переходим к следующему мамару. Мамар ми зот. Дословно, мамар ми – это кто, зот – это. И это, зот – это в женского рода. Смотри внимательно на иврит, ибо ничего, совершенно ничего нельзя понять из в духовном, в истинно духовном, без языка, без священного языка, без иврита. И, конечно же, без принадлежности, без принятия Иешуа. Я только что получил, буквально перед тем, как начать этот урок, я получил сообщение от одного нашего испанского переводчика, который уже 6 лет работает со мной. И вот он еврейский еврей, 50 лет, ему лет 50, из далекой Аргентины. И он занимался каббалой еще до этого. Много лет занимался со мной, и он взял меня своим учителем. И вот сейчас он уже очень много, было у нас переводов, у нас испанский сайт очень развивается, много. Не только он делает, есть другие, которые я назначаю, которых я нахожу. Но он как бы курирует. Что он знает, он и на иврите хорошо. И вот он, как сказать, проверял или какие-то статьи, которые я написал. И вот в одной статье он обнаружил, что где я сказал, что невозможно изучать каббалу без принятия Иешуа. И он сейчас написал мне письмо, что он очень благодарит меня за все, что он у меня учился. И говорит, есть и все еще учится у меня, и Зогар, Ари, все. И вот он, я хочу, говорит, посвятить себя Зогару и Ари, он говорит. То есть Раби Шимон и Ари. Но то, что я прочитал у вас, Раби, он мне говорит, что без Иешуа невозможно. Иешуа – это воплощение Кетера в любом месте, где бы то ни было. И вот, когда я это услышал, я решил остаться, буду посвятить себя Зогару и Ари, но попрощаться с вами. Понятно? То есть, он не может принять Иешуа. Для еврея это, я не говорю для всех, но для еврея это само имя уже. Оно бьет по ушам. И вот это он не может принять. Вот если бы он еще вот маленькую, вот это маленький такой вот, вот этот перешеек мог пройти, побороть свое. Он сказал, что я вот это я не могу, как сказать, перенести. Он сказал интересно. Но вот если бы он смог это выдержать и принять это от меня, даже если бы это было бы ужасно больно, и он сказал, хорошо, я принимаю это с условием даже, что я посмотрю, как дальше это воздействует на меня. Все, он бы получил свое спасение, и был бы смысл в его изучении Зогара и Ари. А теперь он попрощался, и я бы благодарил его за его работу и пожелал ему всего доброго. Но я знаю, что без Иешуа вся его учеба Зогара и Ари ничего не даст. Он мне, кстати, сказал, я нигде, ни в Зогаре, ни у Ари не нашел имя Иешуа. Вот такой вот этот очень такой ужасно упрямый народ, который упрямится, как осел, упрямится своему же собственному спасению и освобождению. И поэтому нет у них спасения, нет им спасения. И вот оно придет только индивидуально к тому, кто примет Иешуа. Маамар Мизот. От Куф самых тет. Патах Раби Лазар ваамар. Мизот ола мина мидбар. Выгомер. Точка. Мизот клала детрин. Кедушин. Детрин альмин бехибура хада у кашура хада. Точка. Ола мамаш лемагавей кодеш кедушин. Да, кодеш кедушин. Здесь ошибка в шестой строчке. Стоит мем айн юд. А должно быть просто ми. Или мем. Должно быть так. Мем вместо айн должно быть два апострофа сокращения. И юд, просто ми, ну, с апострофом, с двойным апострофом. Вид хабра безот и бегин лемагавы кодышка дашин, дега кодышка дашин ми. Вот как здесь под ним написано в седьмой строчке ми. Под этим нашим тем сокращением, что неправильно. Не сокращение, а вот так вот написано. Мем, двойной апостроф, йод. Вейт хабра базот, бегин кала, улемиял лехупа. Почему здесь пишет ми через апостроф и зот через апостроф? Зогар просто хочет указать это, не знаю, не важно сейчас нам, это повторяется уже неоднократно. Гасулам, правая колонка. Маамар мизот, ссылка буквы кув самых тет. Патах Раби Элазар вихулы. Двоеточие. Патах Раби Элазар ваамар. Мизот ула мина мидбар вихулы. Открыл Раби Элазар и сказал, открыл стих. Ему не надо было смотреть в само издание, печатное издание или какое у него. Вся Тора и весь Танах в его душе. Он все это знает. То есть он знает все это наизусть, все эти стихи. Он открыл его и сказал, дискуссию такую открыл. Мизот. Мизот ола мина бидбар. Кто это поднимается из пустыни? Стих такой есть в Святом Писании. И так далее. Мизот. Гуклаль шель штей кадуши кадушот. Шель шней оламот. Шагем бина умалхут. Бехибур эхад, векашур эхад. Кешер Эхад. Потрясающе. Вот смотри внимательно. Мизот, он говорит, он рассматривает вот эти два слова, два понятия. Мизот. Это общность двух святостей, двух миров. Что это? Бина и Малхут. Ми – это Бина, и Зод – это Малхут. Бахибур и Хад в одном соединении и в одной связи. Ола, шола мамаш льет кодышка душим, ки ми шиги бина, и кодышка душим в нитхабра базот шиги малхут, бишвиль, ша малхут и ола, шугу кодышка душим. Конечно, здесь много связей, о которых надо знать и Тору, и законы, и так далее. Ну, я попробую. Все надо изучать, понятно? Поэтому не просто надо следить, смотреть вещи, которые добавочные вещи, которые нужны из самой Торы, как я говорил. И вот он говорит, ола, вот это поднимается. Он взял это слово на рассмотрение. Ола поднимается. Шаула мама, что она действительно поднимается, чтобы стать кодышкой душим, чтобы стать святыней святых. Кимиш, ибо ми, что это бина, она святая святынь. Святая святых. Святых, святая святынь. Святая святых. Ванитхабра базот и связывается с зод, что это Малхут, бишвильша Малхут, чтобы, для того, чтобы Малхут стала Ола. Это, Ола, это то же самое слово Ола, это название жертвоприношения. Такое, это жертвоприношение, приношение, которое называется Ола, то есть поднимающаяся жертва всесожжения. Это та жертва, которая самая одна из... Это самое важное жертвоприношение, которое было в храме. Да, это в душе все должно быть, конечно. Но тогда еще было в храме, потому что чтобы они видели это вовне. А вот так вот Ола так называется. Называется вот эта поднимающаяся жертва всесожжения. Она полностью в огне сгорает. Ничего от нее не остается. Так и должно быть у нас самое высокое жертвоприношение. То есть то, что мы... отдаем наше желание получать Творцу, оно должно быть полностью сжигаться. Вот это высшее, наивысшее самопожертвование ради приобретения жизни. А кто не жертвует себя ради высшего, тот держится за свою гнилую жизнь, за свое гнилое желание получать, и так и остается рабом и, собственно говоря, теряет свою жизнь. Мина мидбар гайну, ки мина мин гамидбар ерша зод. Льет кала лейканес лихупа. Далее он рассматривает другое сочетание. Мина мидбар из пустыни. То есть... Ки мина мидбар, ибо из пустыни унаследует зод. Она, то есть Малхут, льет кала, чтобы стать невестой и войти под хупу. Пируш. Пояснение. А готов ми зод ула мина мидбар, митрапекет, Аль-Дода. Амедобаргу бигмара тикун бешаата декала Аль-Лекупа. Боже готов легла. Пояснение. Стих. Мизот. Кто это поднимается из пустыни, нагибаясь, как сказать, делая поклоны над своим, своему другу, возлюбленному. Амедубар, это стих говорит о Гмар-Тикуне, в момент, когда невеста входит под хупу, входит к хупе, дословно. Как говорится далее. Мефареш ми зот, аля бина шенекрет ми, валя малхут шенекрет зот, веомерше аз еге ми зот, бихлала хада, клала дитринке души, ки метерем гмара тикун некрет рак бина кодеш, вамалхут гаула эля бина, мекудешет рак бекедушата бина. Аваль аз, тихе гам, а малхут от смака душа к мога бина. В этих мизот ола клала детринка души. Потрясающе. Смотри, что он говорит. То есть он говорит нам, как это в течение 6000 лет, это в течение периода исправления, какова ситуация, и как это будет после этого. Умефареш, и он объясняет, что мизот, кто это? Что это объясняет это, что это бина, которая называется ми, кто, и малхут, который называется зот, это. И говорит, шаас, что тогда ми, зот будут одной общностью. Клала Детрин общностью двух святостей. Это в Гмар-Тикуне. Кимитером Гмар-Тикун, ибо до Гмар-Тикуна называется только бина святостью Кодыш. Ва Малхут Аулайла бина, и Малхут, которая поднимается к бине, она освящается только святостью бины. А валь аз, ну тогда, то есть в Гмар-Тикуне, Тихе гамма Малхут отсма будет так, тоже и сама Малхут святостью, как и бина. В тихе мизот, и будет тогда мизот ола, мизот ола, то есть кто это поднимается, будет общностью двух святостей. 22 строчка «Мишум». Я вижу здесь первое слово 22 строчки. Вместо «Юд» надо поставить «Вава». «Мишум детрин альмин бахибур ахада укэшур ахада». Так как два мира в одном соединении и в одной связи. «Кэшура айну Ацрура дыхая, шугу хасиюм левая колонка шеля малхут ва амасах, амале орхо зерум и кашер коля сферот кэхаде, шаги тистаем аз бифинат юд башаве им абина леницхию, шезе уникра кашура хада. Он поясняет нам здесь. Кэшура, то есть связи, то есть Ацура Дехая, то есть камень жизни, что это конец, что это окончание, лучше сказать, что это окончание левая колонка Малхут и Масах, который поднимает Орхозер и связывает все сферот как одну, в одну, что это тистаем, что это тистаем азбифинат, что это закончится тогда на в аспекте юд вшаве и мабина в одинаковом уровне с биной вовеки. Шезеву, что это называется кэшурахада, что это называется одна связь. В хибурахада гайну колькомат кикомата оршеля малхут е мехуберет бокомата бинака хат мамаш. А хибурах хада, то есть одно соединение, то есть ки комата ор, ибо уровень света малхут будет связан с уровнем бины как действительно как одно. Киазу лама маш лмегавый кодыш кедушин. Шамалхут отцма улалы йод кодыш кедушима маш кмо бина. Вомро олама маш айну кмо курбан корбан ола. Шаху кедушей кедушим. Ибо тогда, в Мартикун, оль мамаш, ола мамаш, то есть под, действительно поднимает, поднимается, чтобы стать святая святых. Так они переводят на это все, на другие языки, на русский тоже, святая святых. Ну, оставим так. Кодыш кодышим, святая святых. Шамалхут отсма, что Малхут сама поднимается, чтобы стать святой святых. Действительно, как и бина. Вам рой, то, что он Зогар говорит, ола мамаш, она поднимается действительно, то есть поднимается как, то есть как жертвоприношение ола, то есть как поднимающаяся жертва всесожжения. Что это святая святых. Понятно, что такое святая святых. Это не какое-то задрипанное место, даже в храме, называемое святое святых. Я вам говорил, мы знаем уже это. Это самое тяжелое, самое трудное, что надо преодолеть человеку, изучающему Каббалу. Что все, что ты видишь глазами своими, физическими глазами, ничего в этом святого нет. Понятно, все святое внутри человека. А никакие здания, никакие их статуэтки и все другое, оно не имеет абсолютно никакой святости. Мы сегодня проходили, вот я сегодня, мы гулял с женой в городе сегодня, и вот мы проходили там какая-то открытая церковь там в городе. Мы никогда не заходили туда, никого там не было, днем. Часов 12. Просто проходили. И открытые двери, все там. Мы зашли просто посмотреть немножко на архитектуру. Что там интересного. Затхлый запах отвратительный. Но зашли, то посмотрели, в самом где-то там, около, в самом начале, где-то там угол стоит, это, так сказать, такая колонна, и около нее статуэтка Богоматери и стульчик такой, на который стульчик там на нем лежит для коленок, чтобы становиться на коленки, на такой вот такой стульчик, такой типа стульчика такого, стоечка такая. И чтобы становиться там на коленки, там такая немножко мягкая подушечка такая лежит, чтобы становиться на коленки. Вот они, он становится на коленки, стоит перед этой статуэткой. Ну что это такое? Я посмотрел, мне, я говорю, извини, и запах здесь тусклый, и я чувствую, что моя душа, она прямо взывает о том, чтобы уйти из этого смрада богохульства, который там мы созерцали. Ки ми шигусот абавиима. У кадышей кадыши. Вывнит хабер базот шиги амалхут, кидай шитиги амалхут, бифхинат ола шиги кадыш кадышей кадыши. Смотри, что он говорит нам, что такое святость, святость. Ибо ми, что это суть аба и има, это святая святых, святые святых. И это соединено с, и они соединены с зод, что это малхут. Кидейшитие, чтобы малхут была в аспекте ола, в аспекте этого подъема, в аспекте этой поднимающейся жертвы всесожжения, что это святые святых. Ки аз наса хибур гами визот, кедела асот асот от смалы кодыш кдошин. Смотри, ибо тогда становится наса, стало хибур, стало соединение ми с зот, то есть бины с малхут. Кедела асот, чтобы сделать зот саму святой святых. Викиван шикен, гарей и евшар, отше еейсе миют бабалхут, ахарши кедушата ацмахи кодыш кедошин кмога бина валькен, балагама ветланецах. Вот это состояние гмар тикуна, смотри. И тогда, викиван шикен, и поэтому, так вот, невозможно более, чтобы это, чтобы было какое-то уменьшение в малхут. После того, как ее святость, сама ее святость, она стала святой святых, как и бина. И поэтому балагама в этланецах, и поэтому, как говорит стих, смерть поглощена навеки. Умаже омер Дега мина мидбар ерте лимагавый кала лиме айл лихупа. Двоеточие. Мидбар. Гайну маком. Нахаш сараф в акраве в хулею кварни байрла ила шербхинат. Атамхин деорайта гем невханим байкар леосей атора асия. Венемца шазивуга гадоль газе дигмара тикуна са мин амидбар давка. Здесь очень-очень-очень важно, опять совершенно невозможно понять без святого языка. Я слово, увидим дальше. А то, что он говорит, зогар дага мин амидбар, что вот из пустыни она унаследует, чтобы стать невестой и войти под хупу. Что это означает? Что мидбар, слово мидбар, пустыня. Что это означает мидбар? Пустыня. То есть это место змея, дракона, скорпиона и так далее. А там эти водятся все. Укварнит Байерла, или и уже объяснено выше, что аспект поддерживающих, тех, кто поддерживает Тору, они считаются главным образом теми, кто делает Тору действующие. То есть приводит Тору в действие. Вы немца, и получается, что этот великий зивуга гмар тикуна делается из пустыни, именно из пустыни. Дальше еще будет у нас пояснение. Поднимаемся в текст Зогара от Куф Айн. Ту мина мидбар игу ола. Модата умер. Умидвареха нава. Багу. Медапер Далахишин Бесафаван Иги Ола точка. Утнинан, здесь тоже точка стоит в середине первой строчки, следующей страницы Куф самых хэт, ее надо бы убрать. И запятую можно поставить. Май дихтив гайлоким гадирим гаилы. Хем айлоким гамакимет Мицраим бахоль мака бамидба. Вахихоль деабат лон кутша бригу бамидба гавы. Вага баишу вагавы. Эла бамидбар. Бадибура. Вода таумер. умидвареха навадихтив ухтива мимидбар герим. Овхохи ола мина мидбар. Мина мидабер вадай багави мила депума и есалька. Валат бен гадафиди има. Колаватар бадибура нахта. Вишарья аль рашейхуди амака диша. Потрясающе. Возвращаемся на предыдущую страницу. Кув самых заин. Хасулам, левая колонка, внизу ссылка буквы Кув Айн. Ту. Минамидбар выгомер. А теперь очень внимательно слушай, ибо здесь знание языка нужно. Достаточно, но знание, обязательно знание, иначе ничего не получается. Более того. Од. Минамидбар ги ола. Квоши катув. Умидбареха нава. Более того, стих говорит так. Из пустыни она поднимается. И как ты говоришь, то есть, как говорится, то есть другое выражение. Умидбареха наава. И от твоей, можно перевести двояко. Умидбареха наава. Мидбареха можно означает, можно сказать, в двух значениях. Потому что и из твоей пустыни исходит приятность. Ну как можно из пустыни идти приятность? Мы же читали, что это змеи, драконы, там и драконы, и скорпионы. А на святом языке двар, мидабер, означает говорить, говор. То есть мидбареха наава еще означает твои слова приятны. То есть бамидбар гагу шель бамидабер гагу, то есть в говорящем, в этом говорящем Лахаш асватаем. В этом говорящем шепотом губами она поднимается. Сейчас он нам объяснит нам это. Ки. Мидбар пирушо дибур. О, и он нам поясняет сам Иуда. Ибо мидбар, пустыня, означает дибур. Одно и то же слово, то есть первая буква мем, она такая для дает какой-то, сказать, частное значение, а сам корень всегда надо смотреть на саму основу слова на святом языке. Оно состоит из трех букв. Далет, бет и реш. То есть мидбар, пустыня, означает дибур, говор. Веламадну магу шекатув гайлоким адирим. А эйлы? Эйлы гэм айлоким. Следующая страница, правая колонка. Амаким. Эт мицраим бахоль мака бамидбар. Вехи коль маша сала гэм акадош баругу гая бамидбар. Алоба ишу гая. Дальше идем. Эла бамидбар. Перушо. Бамидбар, перушо, бадибур. И вот смотри внимательно. Вот это потрясает. Вот это никак нельзя перевести ни на какой язык. Вообще святое невозможно перевести на другой язык. Веламадну. Возвращаемся на страницу Кув самых заин. И мы учили. Мало что написано. Стих есть такой. Айлоким адирим. То есть важные Элоким, то есть Элоким не только означает Элоким как Бог, как бы по закону, но и судьи, например, означают тоже, имеют это, их также называют Элоким, да, потому что они тоже как бы на земле, они поддерживают строгость закона. Эти, то есть эти важные Элоким, эти, что это означает? Эти Элоким, следующая страница. Амаким, это такой стих идет дальше. Эти Элоким, которые ударяют и Египет каждым ударом Бамидбар в пустыне. Стоит в пустыне Бамидбар. И вот Зогар задается вопросом. Вехихоль Маша Асала и Магдош Баругая Бамидбар. И разве все, что было, все, что сделал для них, для Израиля, для народа Израиля, все, что сделал для них Святой Благословен Он, было в Бамидбар, было в пустыне. Алоба Ишувая, это же было и было это в месте их поселений. Элабамидбар пирушо, но слово в Бамидбар в пустыне означает бадибур словом. Боже ата умер. Умидвареха нава. Выкатув. Мемидбар харим. Как ты говоришь? То есть, как это написано? Умидвареха нава. И из пустыни он поднял их. Так? Не, из пустыни, из пустыни нава, из пустыни исходит приятное. Приятное, то есть Мидбареха означает от Мидбареха от из твоей из пустыни, но значит, может означать Мидвареха от твоего слова исходит приятное. В Икатуве написано Мемидбар Герим из пустыни он поднял их. Тоже опять же от со словом, словом он поднял их. Аф Ола мин амидбарках. Мин амидабер вода и дагайну поотога давар шель гапе и гамалхут ола в них несет бен кнафаем шель аэм. Шеги бина. Потрясающе, вы слушай. Также и здесь вот это слово ола, которое мы здесь учим, поднимается адамалхут. Как также и здесь, то есть также и поднимается из минабедаберках. Также и здесь поднимается из пустыни. Что это означает? Мингамедабер вадай. От говорящего, конечно же. То есть тем словом уст, она, малхут, поднимается и вводится под крыльями, между крыльев, то есть под, дословно между крыльев, под крылья, между крыльев имы, матери, что это бина. Улахарка халидей дибурги гамалхут йоредит вишура аль рашей га амакадуш. А затем, благодаря этому говору, Малхут опускается и покоится на головах святого народа. Следующий абзац. Биюра дворим. Кемитерам гмара тикун. Баоча малхут некрет илана детовера гиней коль тикуна. Наса алидей аман шат садики малим алидейхем эт амалхут лебина. Валидей Алиязу на сета малхут лишата кедуша кабина. Пояснение слов. Ибо до гмар тикуна, баот в то время, когда малхут называется Илана де Товара, древо добра и зла, и наиколь тикуна, так вот, все ее исправление делается посредством ман, которые праведники поднимают, алидейхен, благодаря им, которые праведники поднимают, алидейхен, посредством их мана, малхут к бине, вальде алиязо, и благодаря этому подъему малхут становится временно, то есть в тот момент святостью, как и бина. Временно, то есть в тот момент, когда есть такой ман, поднимается. Уман эйлу гусот фила балахаш. Кемалхут гусот дибур выев шарши дигебы финат дибур тов бли раклаль. Ракбаэт шаколь шаба дибур гуми финат бина шезе сот ихут коль вы дибур шаэм зивуга зон бигадлут. И этот ман, это суть молитва шепотом. Ибо малхут, она суть говор. И невозможно, чтобы она была в аспекте дибуртов, хорошего говора, без доброго говора, без, совершенно без зла, иначе чем только во время, когда голос, что в говоре, он из аспекта бины. Что это суть единения голоса и говора. Что это зивуг, зон в гадлуте. Киазаиран пинмекабель кольды има умашпия бадибур шеля малхут азадибур кулотов блирак лаль. Есть еще 21-я строчка, 3-е слово, скажем, 6-е слово от начала 21-й строчки, 6-е слово, надо еще одно ламыть добавить. Ку, каф, каф, ламыть, ламыть, еще одно ламыть. Умакабела это мохин, декодыш. Ибо Заир Анпин получает голос от имы и дает говору малхут. И тогда говор становится, весь говор становится добром, без, совершенно без зла. Умакабел это мохин, и получает мохин святости. Ахенбли гамиту казе мигаколь дебина гиней гаколь шеля малхут бифхинат това ракана. Веш бах и зале клипот. Вейна и хулалы кабель мигакодыш. Однако без этого амитук, без этого подслащения из от голоса бины, голос малхут, он в аспекте добра и зла, как сказано выше, и есть в ней зацепка для клипот, и она не может получить от святости. Улыфихах нифхан нифхан это алията ман, шаца диким алим. Батфила шем белехишу ды сафаван, коломар дибур бликоль. И поэтому считается подъем ман, который праведники поднимают в молитве, что это шепотом, губами, то есть говором без голоса. В сути басода катув рак сватега на наут векола ло ешма. Киаз эйн шумах из абаман шамалим пыхолим лаалот гам это малхут адабина. Кдей шатегабель аколь миабина. Вазнасет биньян кадош умекабелет мохин безивук. Коль в дибур у кадушата дибур шла. Шарья аль рашейгу шеля цадиким шетикну отам кен. Басода году в сути написанного, то есть в сути стиха, и он из стих из Шмуэль Алеф, Рак Сватега, только ее губы движутся, а голоса не будет не слышно, ибо тогда нет никакой зацепки уман, которые поднимают, и выехали им, и выехали им лаалот, и могут, они могут поднять также Малхут до Бины, чтобы она получила голос от Бины. И тогда становится Биньян Кодыш, становится зданием святости и получает Мохин в Зивуге голоса и говора. Укудушата Дибур шла, и святость ее говора Шария покоится над головами праведников, которые исправили ее так. Левая колонка. Визе шомер мина мидбари гиола. Вот это умер у мидвареха нава. Ки акала издаменет ата лезивука гадоль. Ламеайл лехупа алидей алият ман шеля цадиким басот мидвареха нава. Шеем шиху. Это суть стиха мина мидбар из пустыни. Она поднимается. Вот это, как ты говоришь, то есть предваряющие слова, которые предваряют стих. У мидвареха нава и от из пустыни приятность, или из твоего голоса приятность, как мы говорили. Киакала, ибо кала готовится теперь, подготавливается теперь к великому зивугу, чтобы войти под хупу, благодаря поднятию ман праведников. В сути, Мидбареха нава, в сути, от твоего слова приятность, которые они притянули, эти праведники. Бадибур, Шиги Амалхут, это коль ми има, в Алидей Зена Асет, Мидбар, Мидбара, Шеля Малхут, Навав, Яфа, Кабина. А там стоит точка, очевидно, это, но точку надо в четвертой строчке убрать. В конце четвертой строчки. Шихим Шиху, которые они притянули, эти праведники, Бадибур, в говоре, что это Малхут. Которые они притянули в Дибур, в говор. Что это Малхут? Они притянули туда что? Голос от Имы. И благодаря этому Шалидейзе, что благодаря этому стала Мидбара, то есть стала пустыня Малхут, стала Нава, стала приятной и Яфа, и красивой, как Бина. Киколь эйлу азивугим шенасу микодем басе ахарзе. Ниткапцу атала зиуга гадоль ле айла ла ле хупа. В немца багу мидбар. Багу мидабер де лахишо. Бесафаван. Иги ола. Шаридей гаман шаалу. Микодем лахен бе лахишо. Бесафаван да гайну бадибур. Бли кольки. Аколь шила. А я дайн бифхинат то варакана. Вим шихуба, а коль ды има, хиней миколь, эйлу амасим, то вим наса ата зивуга гадуле алала, го хупа, киата наса гамкула, ацма то в бли рак лальвы насет кодышка душим кемо има. И коль эйло, ибо все эти зивугим, говорит про Мардикун, сейчас, что будет, ибо все эти зивугим, которые были сделаны до этого, один за другим, ниткапцу, они теперь соединились в один великий, в великий зивуг, для того, чтобы ввести ее под хупу. И получается, Багагу Медабер, вот в этом говорящем шепотом, с губами, она поднимается, что благодаря ман, которые поднимает, которые поднимали до этого шепотом, губами, то есть говором, без, говором без голоса, ибо голос ее, а я Адайн был еще в аспекте добра и зла, как сказано выше, вы им шихуба и притянули ей голос от Иимы. Так вот, Миколь Эйло от всех этих добрых дел сделалась Нааса Ата Зивуга, произошел теперь великий Зивуга, для, чтобы ввести ее под хупу. Киатайба теперь сделался также, стал также и голос ее самой добром без, совершенно без зла. И она сделалась святой святых, как и има. Она сделалась святой святых, как и има. Следующий абзац. Венея дибур балахаш нивхан лемила депума кломар. Блигацирувшель хаях вегарон валашон. Вы шейнаем элара калидей моцеас фатаем выпума. И вот, говор шепотом считается словом уст, то есть без соединения неба, горла, языка и зубов. А только посредством места губ и рта. Шиехе бифхинат, что, чтобы оно было в аспекте голос не будь не слышен. Чтобы голос не был слышен. И так, как сказано выше. Везешомбер, это что он говорит, баги милады пума и салька. В этом слове уст она поднимается. Шекен дерах галият ман ואז ואלת בין גדף ודאימה, והיא עולה בין כנפי הבינה. Это что он говорит. Этим словом уст она поднимается. Таким образом поднимается ман. И тогда ваалат она входит под крылья Имы. То есть она поднимается между крыльями Имы. То есть между, мы говорим, под крыльями, между Имы, крыльями Имы. Кломар, шумакабелет коль, кнафаем де има, летоха дебурим шела, улаватарба дебура нахта вишарья аль рашей, рашейгу де има кадиша. Вахарках бади бурши бекабелет и юредет вишура рашея амка душ. То есть, что она получает голос крыльев имы вовнутрь адибуримшила, вовнутрь ее говора. Вахарках, а затем бади бурши бекабелет в говоре, который она получает, она опускается и покоится над головами святого народа. Киахарши киблаха коль демидата рахамим деима наса кодыш кемота. Укедушата хозерет ли эйлу ши тикнуота ваникарим гам гем ам кадош камо. Ибо после того, как она получила голос от свойства милосердия имы, она стала кодыш святостью, как и та, как и има. Укдушата, ее святость, хозерет, она возвращается к тем, которые ее исправили. Как мы называем это бумерангов, эффект бумеранга, да, что нижний, который вызывает у верхнего добавку, это все потом и приходит к нижнему. Выникраим, и называются также и они святым народом, как и она. Понятно, что такое святой народ? Киадибур шалагу ата кадош к моима, ибо ее говор, он теперь святой, как и имы. Везе шомер бадибура нахта выхула. И это то, что он, Зогар говорит, говором она опускается и так далее.